Писано в день святого апостола Иакова, июля 25-го дня, в год 1531 от Рождества Христова. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю, его всемогущему непобедимому величеству, из города Мехико, столицы Новой Испании, в день невинных младенцев, в год от Рождества Христова, 1531 шлем мы наш нижайший поклон. Прежде всего мы просим прощения за то, что после нашего предыдущего сообщения прошло столь долгое время, но, как подтвердит капитан Санчес Сантовенья, его курьерская каравелла прибыла сюда с большим опозданием из-за штормов, разыгравшихся близ Азорских островов. И напротив длительного безветрия в лежащем у экватора Саргассовом море. По этой прискорбной причине мы только сейчас получили письмо Вашего Величества с указанием выделить хронисту ацтеку его жене за услуги, оказанные короне, удобный дом на подходящем земельном участке и денежное вспомоществование, достаточное для поддержания достойного существования до конца их дней. Увы, мы вынуждены с сожалением сообщить вам, государь, что исполнить сие повеление не представляется возможным. Индеец мертв, а его безнадежно больная жена, если и жива, то нам неведомо, где она находится. Поскольку мы ранее уже обращались к Вашему Величеству за указаниями относительно того, как следует поступить с ацтеком по окончании его рассказа, но единственным ответом нам было двусмысленно затянувшееся молчание, то мы, и это в какой-то мере должно послужить нам извинением, осмелились предположить, что Ваше Величество разделяет столь часто высказывавшееся во время проведения нами кампании против ведьм в Наваре суждение о том, что проглядеть ей, значит, поощрить оную. После того, как в разумный срок нами не было получено никаких указаний либо пожеланий Вашего Величества, мы сочли возможным и оправданным действовать по собственному усмотрению, в связи с чем ацтеку было предъявлено официальное обвинение в ереси, и он предстал перед судом инквизиции. Разумеется, получимое письмо Вашего Величества ранее, оно было бы воспринято нами как высочайшее прощение старому грешнику, и все обвинения с него были бы немедленно сняты. Однако рассудите и сами, Ваше Величество, не виден ли перст Божий в том, что ветви моря и океана задержали вашего курьера? Смею вас заверить, что мы никогда не забудем, как наш почитаемый монарх в нашем присутствии клялся в готовности положить владение, друзей, кровь, жизнь и душу свои ради искоренения ереси. А памятуя сие, мы верим, что ваше крестоносное величество одобрит наше стремление поспешствовать Господу в избавлении мира от еще одного приспешника, врага рода человеческого. Заседание суда Святой Инквизиции состоялось в нашей канцелярии в день Святого Мартина. Оно происходило с ведением протокола и соблюдением всех должных формальностей. Кроме нас, апостолического инквизитора, Вашего Величества, присутствовали также старший викарий, выступивший в качестве председателя суда, главный альгвазил, он же наш апостолический нотариус и, разумеется, сам обвиняемый. Процедура заняла всего лишь одно утро, поскольку мы представляли и потерпевшую сторону, и обвинение. Единственным свидетелем обвинения являлся сам же обвиняемый, свидетели защиты отсутствовали, а главным доказательством вины являлась подборка высказываний самого подсудимого, извлеченных из хроник, продиктованных им нашим братьям. Согласно его собственному признанию, ацтек принял христианство лишь случайно, оказавшись участником обряда массового крещения, совершенного много лет назад отцом Бартоломе де Ольмедо, и сам, будучи завзятым грешником, не отнесся к этому серьезно. Однако это его греховное легкомыслие никоим образом не способно аннулировать святое таинство. В тот миг, как отец Бартоломе окропил его святой водой, индеец Миксли, не будем приводить его бесчисленные прочие имена, умер, будучи очищен от прежних грехов, включая грех первородный, и заново возродился невинным в бессмертной душе Хуана де Маскино. Однако за годы, прошедшие после его обращения в христианство, названный Хуан де Маскино совершил великое множество тяжких прегрешений, заключавшихся главным образом в неоднократно допускавшихся в ходе его рассказа и зафиксированных в так называемой истории ацтеков, когда замаскированных, а когда и открытых, насмешливых, пренебрежительных и кощунственных высказываний в адрес Святой Церкви и ее учения. Таким образом, Хуан де Маскино был обвинен как еретик третьей категории, то есть бывший язычник, который уже обретя благодать святого крещения, вновь отступил от истины и обратился к пороку.